16. Между тем посыпались доносы на тех, кто отдавал деньги в рост, нарушая закон диктатора Цезаря, определявший условия, на которых в пределах Италии дозволялось давать взаймы деньги и владеть земельную собственностью, и уже давно не применявшиеся, ибо ради частной выгоды забывают об общественном долге. И действительно, ростовщичество в Риме застарело и зло, весьма часто бывшее причиной восстаний и смут, и поэтому меры к его обузданию принимались также и в старину, и при менее испорченных нравах. Сначала 12 таблицами, смотри примечание 24, было установлено, что никто не вправе взимать более одной унции росту, смотри примечание 25. Тогда как ранее все зависело от произвола богатых. В дальнейшем, по предложению народных трибунов, эту ставку снизили до половины унции, смотри примечание 26. Наконец, отдавать деньги в рост было полностью воспрещено, смотри примечание 27. Примечание 24. Смотри примечание 3. Книги 1. Аналов. Примечание 25. Первоначально в римской весовой и денежной мере, ассе, фунте, было 12 унций. Законами 12 таблиц разрешалось взимать в качестве максимального годового процента ex asse unctia, то есть 1/12 отданной взаймы суммы, иначе говоря, около 8 1/3%. Примечание 26. Неизвестный по названию закон 347 года до нашей эры снизил наполовину максимальную процентную ставку по долговым обязательствам до 1/24 отданной взаймы суммы ex asse semuntia, иначе говоря, до 4 1/6% округленно. Примечание 27. В 342 году до нашей эры по закону Генуция. Конец примечаний. В народных собраниях было принято множество постановлений, направленных против обходящих этот закон, но в нарушение неоднократно подтвержденных указов они все же никогда не переводились, так как взаимодавцы прибегали к хитроумным уловкам. Претор Грак, на долю которого теперь выпало разбирательство этого дела, подавленный обилием обвиняемых, доложил об этом сенату, и перепуганные сенаторы, ибо никто не был свободен от этой вины, обратились к принцепсу, моля его о прощении, и, снизойдя к ним, он предоставил 1 год и 6 месяцев на то, чтобы каждый привел свои денежные дела в соответствии с велениями закона. Страница 162.